Действие четвертое. Конфликты. Что начертано предопределением, сбудется. Не говори, что ищущий мало старается. Покорись начертанному на скрижалях предопределению. Придет тебе назначенное, и ты сам все узнаешь. Абдулла бен Ахмед Несефи. Светоч. Глава первая. Полмира за один рубль. Соломбала — остров напротив Архангельска. Там столица корабельщиков русских. В половодье скотину загоняют на кровли домовые. Улицы становятся каналами, как в Венеции. Начинается карнавал на шлюпках. Мастерово-матросский, чиновно-штурманский. И архангелогородцы, втайне завидуя веселым островитянам, глядят, как мечутся над Соломбалою фальшфейеры, как взлетают к небу брандскугели, и судачат между собой вроде бы осудительно. Ишь, гулены какие! Хоть бы верфь не спалили. Стоят на слипах корабли недостроенные. С соседнего острова Моисеева издревле машет крыльями мельница, пилящая доски для деков палубных. А по берегу Двины чистенькие конторы с геранями на окнах, с мордатыми бульдогами на крылечках, на вывесках писано «Офис». Гулом матросской гульбы и бранью на языках всего мира несет от мрачных сараев, украшенных надписями «Таверн». Русские называют иноземцев «асеями», от «айсей» — «слушай», а те зовут русских «слиштами», от присказки «слышь ты». Из этого проветренного мира вышел Прошка Курносов, сызмало освоивший три нужные вещи — топор, весло и рейсфедер. «Не Прошка, а Прохор Акимыч», — говорил о себе отрок. Привольному детству в Соломбале отводилось лишь 10 лет, а потом мальчики шли с топорами на верфи, учились. Но розгами поморы своих детишек не обижали. Русский север не изведал крепостного права. Его лесов и болот не поганила монголо-татарская ига. Поморье извечно рождало своенравных сынов Отечества, ценивших прежде всего ученость и волю вольную. В сундуках бабок хранились древние книги. Поморы верили, что Илья Муромец жил, как все люди живут, а Василиса Прекрасная — это не сказка. Здесь смыкалась Россия новая с Русью старой, еще былинной, но к сказаниям о Садко в подводном царстве прикладывалась четкая геометрия Евклида. Как высоко плыли белые облака! Прошка повиновался дяде Хрисанфу, ведавшему браковкой леса для верфей. В конторе дядиной бревенчатые стенки завешаны чертежами многопушечных Гавриила, Рафаила, Ягудиила и Варахаила. Строенные в Соломбале, эти корабли решали громкую викторию при Гангуте. Дядя аккуратно хлебал чай, завезенный англичанами. Над ним висела клетка с попугаем, купленным у голландцев. Подле дяди жмурился на лавке его любимейший холмогорский котище, уже не раз покушавшийся на важную заморскую птицу. «Мяу!» — сказал Прошка коту и почесал его. «Пш!» — отвечал кот, ловко царапаясь. «Животное умнее тебя и сама к тебе не лезет», — сурово сказал дядя. Он был расстроен письмом из Петербурга. «Пишет мне Тиммерман столичный, будто Михаил Васильевич болеть начал. Где бы тебе с Ломоносова примеры брать? А ты еще с котом никак не наиграешься. Ведь голландского-то так и не осилил. Так я же аглицкий дядечка знаю. Этим-то в наших краях даже кота не удивишь. Вечером у дяди собрались знатные мастера Архангельского адмиралтейства: Амосов, Портнов, Игнатьев и Касатонов. А Прошка прислуживал за столом, разговоры умные слушая. Корабельщики матерно избранили графа Александра Шувалова, который свою монополию на вырубку северных лесов уступил англичанину Вильяму Гому. Необозримые леса трещали теперь под топором иноземным, топором беспощадным. Гом устроил верфь на Онеге, быстро собирал корабли, которые увозили лисины в Англию, но обратно не возвращались. Наконец гости обратили внимание и на Прошку. «Не ты ли, малец, сын Акима Курносова, которого цинга на Грумонте дальнем сожрала?» Грумонтом звался Шпицберген. «Я... Спасибо дядечке, учит и кормит». Дядя пригласил кота на колени, гладил его. «Стыдно сказать, господа мастеры, племянник мой до сей поры дожил, а голландского так и не постиг. Во, лодырь!» «О чем нонешняя молодежь думает?» — дружно заговорили корабельщики. «И как можно без голландского обойтись, ежели весь термин морской на голландском основан? Нам без голландского, как ученому без латыни. Сколько же лет тебе, бестолочь худая?» 13 уже, и Прошка заплакал. «Ничто», — сказал дядя, кота за столом семгую ублажая. «Вот уже! Это еще не слезы, скоро будут ему подлинные рыдания». Весною отвел он Прошку на голландский трамп, грузивший бочки с шенкурской смолою. Дядя Хрисанф ударил по рукам со шкипером на уговоре, а племянника рублем одарил. «Что останется, вернешь. И пока голландского не осилишь, в Саламбалу лучше не возвращайся, не приму». Прошка стал юнгой. «Подай, убери, брось, подними». Полгода проплавал на трампе в морях северных, пока не заговорил по-голландски, а рубль, зашитый в полу куртки, берег. Его высадили в Ливерпуле, где больше надежд на попутное судно. Ютился мальчишка в доках, по харчевням чужие объедки пробовал. Однажды зашел в гаванский хаус погреться. К нему сразу подсел черт одноглазый, выкинул перед ним кость. «Ноу!» — отказался играть с ним Прошка. «А нож у тебя, сын, пушки длинный ли?» «Не из пушки я выскочил, а нож во!» «Дай с моим сравню, не короче ли?» И нож отобрал. «Клянусь невыпитым джином!» — засмеялся он. «Ты еще не локал гаф энд гаф с сырыми яйцами. Выпей, и тогда верну тебе кортик». Жалко было терять нож. Прошка выхлебал горячего, как чай, джину с яйцом. Язык с трудом повернулся в обожженном рту. «Мне бы в Архангельск. Я ведь слишь-то...»